знак Девы, подумала Люси. В долине Ефрата, ей казалось, она слышит игривый юношеский голос Джеффа, Дева отождествлялась с Венерой, родившаяся под знаком Девы, застенчивы и боятся собственного блеска. Они стремятся к чистоте и порядку, предрасположены к язве желудка. Она усмехнулась, и юноша пошевелился в ее объятиях. Лицо его стало хмурым. Он испуганно откинул голову на подушку, словно пытаясь увернуться от удара. Люси погладила сухое и теплое плечо Джеффа. Казалось, оно отдавало жар, накопленный за день. Выражение смутного страха на лице Джеффа исчезло. Рот расслабился, и юноша снова отдался сну. «Пора», — подумала Люси. «Надо встать и посмотреть, который час. Должно быть, скоро рассвет». Но она осталась в постели. Даже мысли о времени казались ей предательством по отношению к Джеффу. Ей не хотелось спать. Ей нравилось лежать неподвижно, прислушиваясь к ровному дыханию Джеффа, кваканью молодых лягушек, доносящемуся с озера, крику совы из соснового бора, шелесту занавесок, раскачиваемых случайным порывом ветра, сигналу автомобиля, едущему по шоссе, которое ведет в горы. Но прежде всего Люси слушала самое себя. Ее пронзала мысль, что теперь в 3 часа ночи она кажется себе значительно более ценной, чем вчера, в 10 часов вечера и вообще когда-либо. Ценной. Она улыбнулась. Заглянув в собственную душу, Люси с гордостью и удовлетворением осознала, что этой ночью она впервые почувствовала себя совсем взрослой. И казалось, что до сих пор значительная часть ее жизни была посвящена делам, с которыми справился бы и ребенок, играющий во взрослого человека. И всегда примешивалось беспокойство, что в любой момент маскарад может обнаружиться. Она вспомнила свою мать, умиравшую в возрасте 60 лет в полном сознании. Пожилая женщина, пожелтевшая и высохшая, лежа на кровати, расставалась с жизнью, полной боли, тревог, лишений, разочарований, и говорила: «Не могу поверить. Труднее всего поверить, что я состарилась. Когда я не смотрю на себя в зеркало, мне кажется, что я по-прежнему 16-летняя девочка. Даже теперь, когда входит доктор, и по его вытянутому лицу я знаю, что не продержусь и месяца, мне хочется сказать: нет, это какое-то недоразумение. Умирание – слишком сложный процесс для человека, который кажется себе 16-летним». «Оливер мне не помог», — думала Люси. Уверенному в себе, снисходительному Оливеру даже импонировала ее застенчивость. Он сам принимал все решения. Оберегая жену, держал в себе свои волнения. Только изредка ругал ее, и то с отеческим великодушием, а за такие промахи, как потеря счета за гараж. На вечеринках он чувствовал себя как рыба в воде, легкий, учтивый, раскованный. Он всегда оказывался в центре внимания. Стоило Оливеру заметить, что жена скучает в углу, затерявшись среди толпы, или же пытается делать вид, будто увлечена разглядыванием картин или книг, стоящих на полках, с нетерпением ожидая, когда придет время расходиться, он тут же прекращал любой разговор. Направлялся к Люси, улыбающейся, оживленной, и искусно возвращал ее в круг гостей. Многие годы она сознавала, что он делает для нее, и испытывала признательность. Теперь же она решила, что благодарность ее была, возможно,